Глава 20. Великая мечта. Подготовка. Гигантская империя нового Чингисхана воздвиглась на востоке Европы, готовая к прыжку. До 1938 года внешняя политика обслуживала внутреннюю. Теперь, создав новую страну, он мог себе позволить начать осуществлять внешние задачи, точнее, главную, потаенную, великую мечту. Да, с воцарением Сталина ничего не изменилось. Просто великая ленинская мечта, мировая революция, к экспорту которой открыто призывали деятели старой партии, все эти уничтоженные им говоруны, стала секретной. Хозяин перевел ее подполье. И в 1936 году в беседе с американским журналистом Роем Говардом, напечатанной в «Правде», на вопрос американца, оставил ли Советский Союз свои планы и намерения произвести мировую революцию, Сталин преспокойно ответил: «Таких планов и намерений у нас никогда не было». А в это время шла совсем иная пропаганда, совсем к другому готовил он свой народ. Большую войну во имя великой мечты воспевала его послушная литература. Но мы еще дойдем до Ганга, но мы еще умрем в боях, чтоб от Японии до Англии сияла родина моя. Павел Коган. Только советская нация будет, и только советской нации люди. Михаил Кульчицкий. Следы этой подготовки к большой войне я встретил в архиве президента. Еще в 30-х годах, еще до Гитлера, лихорадочно перевооружалась Красная Армия. 19 июня 1930 года Тухачевский писал Сталину: «Уважаемый товарищ Сталин, я вполне понимаю, что войну надо не только выиграть, но надо еще при этом сохранить свою экономическую мощь. Работая в этом направлении, можно будет наиболее рентабельно решать задачи, выдвигаемые большой войной». Далее в письме шел детально разработанный план перевооружения Красной Армии для войны моторов, большой войны. Здесь Тухачевский столкнулся с Ворошиловым. У них были разные взгляды на грядущую войну, но мы не будем вдаваться в суть их разногласий. Важно одно – и Ворошилов, и Тухачевский готовились к большой войне. Будущая большая война дирижировала и гигантским строительством московского метро, начавшимся в начале 30-х годов. Во время создания проекта с одного из подмосковных аэродромов поднимались в воздух бомбардировщики, сбрасывавшие на местность фугасные бомбы. При помощи этих бомбежек определялась глубина, на которой должны быть построены тоннели будущего метро, чтобы авиабомбы не могли их поразить. Хозяин запретил строить наземные участки, метро было запрятано глубоко под землю на случай большой войны.